Чарующий призрак свободы. Эту фотографию я нашел в газете «Либерасьон» от 20 апреля 1999 года и в тот же день вклеил ее в свой дневник. На ней изображен погибший во время знаменитого восстания Парижской коммуны в 1871 году. Имя его неизвестно. Таких по нескольку дней оставляли на всеобщее обозрение в больнице, чтобы кто-то из близких мог их опознать. Потом их хоронили в общих могилах. Это очень волнующая для меня фотография. У этого красивого, еще молодого мужчины с густой шевелюрой в мундире Национальной гвардии спокойное, умиротворенное лицо, а взгляд будто полон самого сокровенного небесного смысла. Может, смерть застигла его за глубоким раздумьем, когда он уже был ранен. Напрашивается вывод, что наступила она не сразу, и перед его внутренним взором явились несколько ярких образов, прежде чем он окончательно потерял сознание. Видит ли он ручеек своего детства в полях, окружавших Париж в то время, лица родителей или своих детей, какую-то мелочь, заслонившую все как во сне, или ему вдруг открылась тщета тех вещей, к которым мы так страстно привязаны в жизни? Наконец, промелькнуло ли в нем предчувствие возможной будущей пустоты этого пьянящего призрака свободы, ради которой уже столько поколений стремилось в бой и гибло, что предстоит и ему, чтобы потом, по иронии судьбы, их дети имели свободы еще меньше, чем их отцы? Предполагаю, что, вероятно, сегодня некоторые из нас, если только не вынудят обстоятельства, глядя на результаты, которыми так полны прошедшие столетия, особенно последняя, эта гигантская экспериментальная стройка свободы, поостереглись бы с таким пылом броситься вслед за этим манящим видением. Однако, если внимательно присмотреться, возможно то, что в этих обстоятельствах действительно нами управляет, почти не имеет отношения к нашим сознательным желаниям. Быть может, нами движут глубокие и неуправляемые импульсы из недр коллективного бессознательного. Как мало мы знаем свои мысли. Да, мы знаем о непроизвольных поступках, а как насчет непроизвольных мыслей? Ведь человек, черт возьми, кичится тем, что он существо сознательное. Мы гордимся тем, что отличаемся от ветра и волн, от падающих камней, от растений, которые растут сами не зная как, и от диких зверей, которые всю жизнь преследуют беззащитную жертву. Нам нравится говорить, нравится на наш разум. Так значит, мы хорошо знаем, что делаем и зачем. Мне кажется, что есть доля правды в мнении, которое сегодня начинает распространяться, о том, что нашей жизнью и жизнью тех, кто вышел из нас, руководят наши наименее сознательные поступки и мысли. Если существует книга, наилучшим образом развивающая эту тему, это, несомненно, роман Анатоля Франца «Боги жаждут». Я уже упоминал его раньше. В котором во время Первой Парижской коммуны 1792 года, которая переросла в террор, показана неумолимая связь событий, их чудовищный и в то же время неизбежный характер. И однако я с удивлением констатирую, что этот шедевр забыт. Я не мог бы рекомендовать эту книгу тем, кто хочет понять, каким образом человек, исполненный добрых чувств, но немного экзальтированный, главный герой этого романа, вначале мы целиком на его стороне, пока он незаметно для себя и для нас постепенно не превращается в кровавого монстра. Как мог увлечься террором во имя веры в свои идеи? Однако, если оставить в стороне злоключения неизбежных социальных утопий, а также парадоксов, которые реальность то и дело любит нам создавать, эта фотография коммунара, задумчивого в смерти, рождает во мне решающий вопрос. Почему беспощадные версальцы, которые, не задумываясь, расстреливали восставших, взяли на себя труд по очереди сфотографировать всех безымянных жертв этой кровавой бойни? И вот моя гипотеза. Быть может, сохраняя таким образом индивидуальность каждого, они предчувствовали, опять-таки бессознательно, что подобное установление личности, ее неповторимых черт, будет наилучшим способом борьбы с опасным холизмом, который так давно воодушевлял народные массы, и из-за которого никакие доводы не могли до сих пор побороть внезапные стихийные мятежи. Примечание. Холизм – антропологическая и социологическая теория, определяющая социальные группы, внутри которых жизнь каждого индивидуума имеет смысл только при принадлежности к данному сообществу. Словарь французского языка. Конец примечания. Не было ли это сделано с целью постепенно привить народу массовый индивидуализм, который незаметно бы свел на нет всякое чувство первичности коллектива, всякого стихийного сборища, и они притворились, что уважают покойных, которых на деле так презирали при жизни? Что же происходит сегодня с нами самими, с теми, кто искренне считает себя свободнее своих предков? У меня стойкое ощущение, что мы, запертые каждый в своем грустном уголке, разобщенные, по правде сказать, узники тайной и одинокой логики того, что очень трудно назвать общением, этого золотого тельца нашего времени, отчаянно стучим по клавишам, воображая себя на связи с другими людьми, все более и более призрачными. И в то же время смутно ощущаем, что наша истинная цель скорее попытаться отделить наше маленькое эго от огромной безликой массы, которая захлестывает планету и не дает нам дышать. Возможно, с тем же безумным желанием приблизиться к восхитительному призраку свободы, ради которого неизвестный борец коммуны, задумчивый и, вероятно, разочарованный, только что отдал жизнь.